Глава 16. Утром Титов перехватил Лянерса у главного корпуса. «Мне нужно попасть домой. На полчаса». Начальник экспедиции не очень-то и удивился, словно знал, что пациенты захотят побывать дома. «Хорошо. Мы подумаем, как это организовать, чтобы у вас не возникло проблем». «Не надо ничего придумывать. Ваша аппаратура сможет доставить нас на место?» Лянерс изумленно вскинул голову, но тут же закивал. «Я не сообразил, конечно. Точно по адресу, с отклонением не больше сантиметра». «Хорошо. Уверен, многие из нас хотят побывать дома. Организуйте вояж ночью, чтобы исключить любые случайности». «Когда вам удобнее?» «Завтра. Я предупрежу парней». «Идет». «Что с картами Достеи?» «Будут. Сегодня же. Еще приедет эксперт-историк, он проконсультирует вас». «Хорошо». День пролетел незаметно. Тренировки чередовались с процедурами, короткими перерывами на еду и специальными занятиями. По предварительному решению всех добровольцев подвергли сложной и не очень приятной процедуре скоростного обучения языкам. Головные боли и пакостное чувство в затылке сгладили медикаментами, но все равно парни морщились и поминали чертей. Зато к завтрашнему дню они будут знать сразу три языка — сервианский, шелагийский и, на всякий случай, рикостанский. Так что терпели не зря. Кроме языковой была и медицинская подготовка, тоже оставившая не самые приятные ощущения. Всех обучали методам и способам экспресс-лечения с помощью психотренинга, вибромассажа и методики ускоренной регенерации. Титов когда-то видел подобное в исполнении Мариты. Остальным пришлось сперва снимать эмоциональную блокаду. Мозг землянина просто не воспринимал такие способности. «Это не спасет от серьезных ранений, разрывов крупных артерий, механической деформации сердечной мышцы черепа», — пояснил Стербот. «Но любые другие ранения вы сможете залечить. К сожалению, мы не сможем вам дать наши медикаменты. Скорее всего, они исчезнут при высадке. Возьмете земные препараты. Они тоже хорошо помогают. Ваша медицина развивается просто замечательно». «Только доступно одним богачам», — вернул Платов. Стербот развел руками. Что же поделать? Достейское оружие освоили быстро. Теперь при необходимости могли использовать и его. Но это в крайнем случае. Кригер прокрутил фильм о боевой технике тех времен. Тоже ничего особого. Самолеты почти все монопланы, кабины закрыты. У истребителей один мотор, у бомбардировщиков до трех. Скорость и маневренность на уровне земной техники начала 30-х годов. Танки не впечатлили. Никак не лучше БТ-7, Т-26 и немецких двоек и троек. Машин типа Т-34 нет и в помине. Также артиллерия, флот, автотранспорт. Все это действительно напоминало землю образца начала 30-х. Но это была не земля. И постоянное сравнение, поиск аналогий могли привести к ошибкам в оценке ситуации и в конечном счете к гибели. В спортзале парни радовали Титова усердием и результатами. Колотили и резали манекены и мешки, ловко работали против вооруженного и безоружного противника, орудовали карабином, винтовкой, пистолет-пулеметом, ножом, малой лопатой, как ее называли раньше в наставлениях. Небольшой арсенал приемов и движений запоминали хорошо, чему причины не только способности людей, но и специальная техника. Все шло нормально, но Титов не спешил радоваться. Давила на нервы неопределенность, сложность задачи и срок ее выполнения. Три точки, три ретранслятора. До каждого надо дойти, каждый обнаружить и уничтожить. А между ретрансляторами огромное расстояние, и бушует война. Ничего путного пока не придумал ни он, ни другие. Дальше планов по захвату самолета, машины, поезда не пошли. Идеи сами по себе интересные, но имеют столько подводных камней, что заранее всерьез рассчитывать на них глупо. Занятый тренировками, процедурами и расчетами, Титов не думал о Талене. Видел раз, но подходить не стал. Да и она, похоже, не стремилась ко встрече с ним. Генерал был этому рад, новые сложности перед делом ни к чему. И потом, западать на женщину только потому, что она похожа на жену, это не есть гуд. Вояж домой организовали после полуночи. Так безопаснее. А для дополнительной страховки всем изменили внешность. Первым переходил Титов. Гримировали его долго. Наложили маску из какого-то тонкого и прочного материала. Что-то подправили, что-то убрали. помассировали лицо, потом поставили его перед зеркалом и сняли защитную повязку. Титов глянул и обомлел. Перед ним был столетний дед. Точная копия его самого месячной давности. Только глаза смотрят излишне живо, молодо. «Ну, вы даете, ребята», — выдавил он. «Вам бы в театре работать, цены бы не было». Рост, разворот плеч, походку, конечно, не изменить, так что ходите, слегка согнувшись и ссутулив плечи. «Да мне ходить-то только по своей квартире». «Это на всякий случай». «Понял». Он прошел взад-вперед, попробовал сгорбиться. «Вышло плохо. Ну да ладно, и этого хватит». Опять встал перед зеркалом. «Да, вот таким меня видели молодые. Дряхлый дедок. Нет, как бы там ни сложилось, а пришельцам огромная благодарность. Вытащили с того света». «Илья Дмитриевич, аппаратура настроена так, что вы попадете в центр спальни», — объяснял Никон Малуп. «На полу увидите небольшой круг синеватого цвета. Это стартовая позиция. Когда будете уходить, встанете в круг, и все». «Понял». «Сколько вам надо времени?» 30 минут». «Вы готовы?» «Да». «Прошу сюда». Малуп подвел Титова к аппарату, напоминавшему небольшой шкаф, указал на подставку. «Вставайте. Расстояние переброса небольшое, нужды в коконе нет. Вы легко устоите на ногах». Момент перехода Титов не заметил. Только что стоял в техническом помещении и вдруг оказался в темной комнате. Легкий удар по подошвам, тихий стук и все. От неожиданности Титов едва не потерял равновесие. Шагнул вперед, нащупал в кармане фонарик и включил его. Сильный узкий луч ударил в стену, перескочил на шкаф и на кровать. «Вот мы и дома», — шепнул он. Вышел из спальни в комнату, потом зашел в ванную, коридор. Все на своих местах, ничего не тронуто. На мебели слой пыли. Титов вернулся в комнату, посмотрел по сторонам. Отчетливо пахло какой-то дрянью. Он не сразу сообразил, что это запах обитателя квартиры. Старика. Здесь вообще все старое. Мебель, одежда, посуда, люстра. Это запах надвигающейся смерти. Странно. Но он не ощущал себя дома. Да, квартира его, все знакомо, все родное, но... Это уже в прошлом. Это принадлежит 92-летнему старику. С прошлым надо рвать решительно и сразу. Если все пройдет нормально, продам квартиру к чертовой матери. Здесь жить не буду, — решил он. Альбомы лежали на месте, он сгреб их все, не выбирая. Из спрятанного в серванте небольшого сейфа вытащил деньги, сбережения за последние 5 лет. Пенсию ему переводили в банк, половину он снимал. Ему хватало. Вот и накопилось в сейфе 100 000. По современным меркам не очень большая сумма, но все же пусть будет под рукой. Титов подошел к шкафу, открыл дверцу и полминуты смотрел на парадный генеральский костюм. Награды лежали в коробке. Он снял с вешалки костюм, взял с полки фуражку, вытащил коробку, выложил все это на стол. Достал пистолет и патроны. Все. Больше ничего ценного для него здесь не было. Мебель, бытовая техника, белье, одежда, посуда — все это принадлежало старику. И все пойдет на выброс. А китель, награды, оружие, альбомы — память. Уложив добычу в сумку, генерал еще раз огляделся, покачал головой и пошел в спальню. Круг синеватого цвета сиял в центре комнаты. Титов поднял сумку и шагнул внутрь. Вояжи домой в целом прошли без проблем и эксцессов. Заметить визитеров никто не мог. Все спят, ночь на дворе. В небольшую переделку угодил только Семен Медведев. К нему домой забрались воры. Видимо, вычислили пустующую квартиру и решили нагрянуть в гости. Сложно сказать, чем привлекло их неказистое жилье ветерана. Может, рассчитывали заначку найти, или думали, что старики по привычке не доверяют пенсии банкам и хранят все в кубышках. Дверь воры вскрыли тихо, проникли незаметно, работали бесшумно. И были уверены, что им никто не помешает. Но тут, на их беду, в квартире возник Семен. Как раз в тот самый момент, когда гости только приступали к обыску. Семен полностью оправдывал свою фамилию. Рост 190, плечи широченные, кулаки здоровые. Плюс отменная реакция и хорошая скорость, как у настоящего медведя, только кажущегося неповоротливым. Воры, узрев здоровенную фигуру прямо перед глазами, впали в ступор. Это было сродни чуду. Но надо отдать должное, быстро пришли в себя. И не придумали ничего лучше, как напасть на незнакомца. В общем, правильно сказать, в переделку угодили воры. Их натиск Семен отбил без труда, а потом каждому навешал люлей. В бытность свою офицером войск НКВД по охране тыла. Он не только хорошо изучил систему защиты и нападения, но и неоднократно успешно ее применял. Через десяток секунд оба вора лежали на полу без сознания и малейших шансов уйти живыми. Возможно, Семен отправил бы их в небытие, но тут как раз и сработало новое серединное сознание. Мудро рассудив, Медведев не стал убивать воров, а просто выкинул их на лестничную площадку. Причем именно выкинул. Так что незваные визитеры слетели вниз на один лестничный пролет, где и обрели покой. На ближайшие полчаса. А Семен взял необходимое, убрал следы борьбы и исчез. На все про все у него ушло 20 минут.